Глава 10. В призрачном свете перед восходом солнца Барбер проснулся от того, что чья-то тяжелая рука легла ему на плечо. В течение нескольких сонных мгновений он непонимающе смотрел вверх сквозь лицо с бакенбардами, продолжая смаковать наслаждение от того, что после нескольких ночей, проведенных на земле, спит в кровати. «Надо бы заняться делами, мистер», — бодро объявил Фоссет. Барбер потянулся, зевнул и коснулся руками своего небритого подбородка. Предположение, что его воспринимают в качестве батрака, показалось ему не особо радостным, но он отнесся к этой перспективе без негодования. Разве Оберон не собирался использовать его таким же образом? — Не найдется ли у вас лишняя бритва? — спросил он. — Увы, — ответил фермер. — Это одна из тех вещей, которых недостает в этой чертовой стране. Лично мне приходится выдергивать волосы клещами, разве что для начала размочить их водой, чтобы не было так больно. Давайте лучше позавтракаем, чтобы крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, как апостол Павел завещал Ефесянам. Я считаю, надо радоваться хотя бы тому, что есть чем позавтракать. Фермер тяжело заковылял к лестнице. Эти дикари, вероятно, сидят в засаде и задумывают какой-нибудь очередной фокус. Они любители до хитростей, — пояснил он. Я вспоминаю время, когда сажал корнишоны на небольших клиньях земли у реки. Они выползли из земли такие жалкие, с корявыми листочками. Горные язычники были оскорблены до глубины души. Они чертовски любят огурцы, — рассказывал он с неуклюжей поспешностью, накрывая стол. — А что случилось? — напомнил ему Барбер. Но они приходят ко мне и говорят, мол, во всем виновато заклинание. Ваши огурцы превратились в плющ. Но вы не беспокойтесь, мы можем заколдовать их обратно, — сказали они. А я сказал им, чтобы они даже не думали подходить к моим грядкам. Знаете, ничего нет лучше молодого огурчика. Той же ночью эти чертовы подлецы спустились со своих гор и давай колдовать. Вскоре огурцы в самом деле были в порядке. Фоссет сел за стол и начал есть, перед тем указав Барберу на соседний стул. — Хотите сказать, что колдовство помогло огурцам? — спросил Барбер. Фермер засмеялся с полным ртом еды. — Разве я это говорил? Конечно, мне не понравилось, что какое-то там поганое заклинание испортило мои корнишоны. Вот было бы у меня вдоволь лошадиного навоза, но мне его не хватает даже на посадку. Поэтому за день до того, как эти язычники применили свое знахарство, я отправился в лес и насобирал для удобрения оленьих какашек, которые сделали свое дело. А эти проклятые дикари еще имели наглость просить меня о снижении цены на урожай. Ну да ладно, судя по тому, как здесь все быстро растет, мы можем сегодня заняться гречихой. Никогда прежде Барбер, воспитанный в городе, не переживал того удивительного чувства удовлетворения, которое люди испытывают при виде проклюнувшихся в один прекрасный день ростков, когда-то семенами брошенных в голую землю. Особенно если у вас на глазах эти совсем крошечные, едва заметные побеги набирают сок день ото дня, потом у них начинают появляться листочки. На третий день своего пребывания на ферме Барбер попытался рассказать фермеру о таких чудесах современности, как электрическое освещение или небоскребы. Фоссет воспринимал эту информацию с той же долей веселого скептицизма, с которой относился к языческим фокусам. Все это представлялось ему химерой, поскольку не имело никакого приложения в реальной жизни. А Барберу не хватало знаний, чтобы разбить его возражение. Знаете, один профессор из Гарварда доказал, что без деревянного корпуса никакой пароход не сможет переплыть океан, — подытожил Фоссет и, схватив самодельное банджо, запел, а, впрочем, скорее захрипел гнусавым тенорком. «Это было огненной осенью, когда наша славная армия, стрелки, драгуны и пушки, катилась через весь штат, и никто не боялся стать мишенью индейцев или королевских солдат». Так проходили долгие вечера. Они сидели за столом, потягивая плодовое вино, иногда развлекая себя игрой в «Девять человек Морриса». «Девять человек Морриса» или «Мельница», известная также как «Ковбойские шашки» — логическая настольная игра для двоих игроков. Жизнь катилась гладко. Оберон, война, все былые проблемы остались в прошлом, и это не казалось Барберу таким уж плохим. Остаться навсегда в этом уголке совершенного мира. Или почти совершенно, если не считать инцидента со сломанной мотыгой. В тот день оба были заняты тем, что Фоссет называл окучиванием картофельного поля. Операция эта казалась Барберу бессмысленной, поскольку подразумевала собой энергичное рытье мотыгой возле корней молодых растений, дабы нагрести к стеблям слой земли не больше, чем в полдюйма. Так поле выглядит более аккуратным. Таков был единственный ответ Фоссета, когда Барбер пытался возразить, что несколько тычинок травы ничуть не помешают корням картофеля, который вырастет свои клубни в любом случае. У хорошего фермера всегда аккуратные поля. И чтобы поставить точку в разговоре, Фоссет начал бить мотыгой с особым остервенением. Но вдруг раздался звук удара о спрятанный под землей камень, и лезвие со звоном отломилось. Это небольшое бедствие заставило Фоссета разворчаться. Ну вот, теперь опять придется якшаться с этими проклятыми горными язычниками, — пробурчал он, когда приволок из дома другой инструмент. Нет, ну это же надо, третья мотыга на одном месте. И как назло, я слишком поздно вспоминаю об этой коварной скале. Ну да ладно. То ли еще будет, когда они узнают, какое я делаю великолепное плодовое вино, и без всякой магии зуб, да и у них глаза повылезут.